просить. Почему ты не выйдешь за него замуж? Замуж? За Роба Фоули. Это же его ребенок. Роб должен жениться на тебе. Так было бы правильно. Нет. Почему? Элис только вскользь, мимоходом, словно это не имело отношения к ней, упомянула в разговоре имя кузнеца. Рут не знала, как давно они встречались, что было между ними. Он не женится на мне. Да это не имеет значения. К чему это? Но если ты любишь его, если он любит тебя, и к тому же у тебя будет ребенок, он меня не любит. Он так сказал? Он сказал, какое мне до этого дело, голубушка. Другие приходили сюда за тем же самым. Очень может случиться, что еще кто-нибудь придет. Я это знала. Я ничего другого и не ждала. Но это же гадко. Нет, это правда. По крайней мере, он говорит правду. Он никогда не уверял, что любит меня. Он даже не притворялся. Но он жил с тобой, Хорут. Ты совершенно ничего не понимаешь ни в чем, да? Возможно, но я знаю, как должно быть между мужчиной и женщиной. У тебя был Бен, да? И кроме него никого? Никогда. Мне никто, кроме него, никогда не был нужен. Думаешь, я этого не понимаю? И ведь то же самое можно сказать и про него. Ее голос снова зазвенел, в нем опять звучала зависть и прежняя враждебность. Прости меня. А за что? Бен умер. Ты знаешь про него. Я знаю про другое. Но что будет с тобой? Ты любишь Роба? Элис промолчала, постукивая пальцами по краю стула. Рут растопила камин первый раз за эту зиму. Принесла ясеневые поленья, которых наготовил Бен за неделю до смерти. Аккуратно уложила их крест-накрест, в точности так, как он учил. Но едва она поднесла к ним огонь, как у нее защемило сердце. И когда огонь разгорелся, и голубые языки пламени начали лизать поленья, обвиваясь вокруг них, словно змеи, чувство вины пронзило ее. Ведь она жгла, уничтожала еще одну частицу прошлого, прошлой жизни, и сейчас все превратится в дым, исчезнет безвозвратно. Но они сидели у очага, и он обогревал их. И когда говорить было не о чем, можно было смотреть на огонь, а запах горящих поленьев навевал воспоминания. Элис сказала: «Мне кажется, что я никогда никого не любила, кроме Бена, кроме моего брата». Ее слова поразили Рут, но потом пришло нежданное чувство понимания, тепла и облегчения. Так вот почему, значит, Элис никогда не любила ее, чуждалась, старалась принизить. Вот оно что! Виной всему ее любовь к Бену. Ведь Рут отняла его у них. Но любовь к Бену была вместе с тем и узами, связавшими их, первыми узами в жизни Элис. Но прежде чем она осознала это и смогла принять, Бен умер. А теперь Элис ждала ребенка от человека, которому не было до нее дела. Зачем она вообще-то связалась с ним? Раз не было там ни любви, ни даже взаимной симпатии, то что же тогда могло соединить их? Ты что, не понимаешь, каково это жить в нашем доме? Ты не в состоянии себе этого даже вообразить. Как я ненавидела этот дом. Годами ненавидела. Годами. Один только Бен умел заставить почувствовать себя там, как дома. Почувствовать, что и там можно быть счастливой. быть самой собой».